Глава 35. Случаются минуты, когда чувства настолько требовательны, а разум выполняет рациональную работу свою до того уж спустя рукава, что невозможно сказать, где обрывается реальность и приступает к работе фантазия. У себя в комнате Ирма могла представить себе Кличбора так, точно он находится рядом, но могла также и видеть сквозь него, отчего тело Кличбора украшалось рисунком обоев за ним. Огромное полчище профессоров виделось ей, тысячное, и каждый был со шляпную булавку. Профессора стояли на ее постели многолюдным важным собранием, и все как один кланялись ей. Впрочем, видела Ирма и то, что пора ей сменить наволочку. Она уставила в окно широко раскрытые, ни на что не направленные глаза. Дымка лунного света лежала на верхних листьях. Ильма, и Ильм опять-таки обратился в господина Кличбора с его изысканной пышной гривой. Она увидела, как некто, несомненная фикция, скользнул через стену в ее сад с гротами и побежал, словно тень, к окну аптеки. В самой глуби сознания Ирмы что-то сказала ей: «Ты уже видела эти движения прежде?» Быстрое движение, но в оцепенении своем она не располагала средствами, позволявшими определить, что есть действительность, а что вымысел. И потому, когда этот некто крался под ее окном по саду, Ирме в голову не пришло, что он реален, что это живое существо, и уж менее того, что это Стирпайк. Молодому человеку, взломавшему окно комнаты, лежавшей под той, в которой стояла облитая лунным сиянием Ирма, немного потребовалось времени, чтобы, запалив свечу, найти нужный ему яд. Маленькое пламя колебалось, и бутылочки на переполненных полках вспыхивали синевой, багрецом, смертоносной зеленью. Спустя несколько секунд он уже перелил немного медлительной влаги в принесенную им с собою склянку и вернул бутылочку доктора на полку. Миг! И, запечатав пробкой сосуд, Стирпайк уже проделал половину пути от окна к стене. Над стенами сада сияли в скорбном свете луны вершинные массивы замка Гормангаст. На долю секунды замерев после прыжка с подоконника на землю, Стирпайк содрогнулся. Ночь стояла теплая, и содрогаться ему было не отчего, кроме разве укола радости, темной радости, что сотрясает тело человека, когда он один под луной спешит с голодом в сердце и льдом в голове по тайному делу.